А ты разве не помнишь, как долго говорил со мной Райт сразу после того, как я застрелил Хэлла Стоуна?» — перебил я ее. «И как ты думаешь, о чем мы с ним говорили?» «Не выкручивайся, Дэнни», — сказала она скорбным тоном. «Теперь уже ничего нельзя изменить». «Мы говорили как раз о том, о чем я только что тебе рассказал», — продолжал я. «Я предложил ему, чтобы он ушел раньше нас. Этим и объясняется его неожиданный уход. За это время он успел добраться до твоих апартаментов и спрятаться в спальне, а я тем временем пытался получить твое признание». Эллен внезапно резко и противно рассмеялась. «Это все, что ты смог придумать? А я-то считала, что ты способен на большее, и ты утверждаешь, что лейтенант Райт сейчас подслушивает наш разговор?» «Совершенно верно», — сказал лейтенант Райт, стоя в открытых дверях спальни. «И я очень советую вам, мисс Ричмонд, бросить револьвер на пол». Она повернула голову и увидела лейтенанта. Увидела и то, что за ним стоят еще двое в штатском. Пальцы ее медленно разжались, револьвер упал на пол. После этого она закрыла лицо руками и тихо заплакала. «Такой конец причиняет мне не меньшую боль, чем тебе, Эллен», — сказал я печальным тоном. «Теперь больше некому заплатить мне гонорар». Райт сделал знак своим спутникам, и они помогли Эллен подняться с кушетки. Так втроем они исчезли за дверью. Райт сунул руку в карман, достал пачку сигарет и закурил. Потом хмурым взглядом окинул меня с головы до ног. «Вероятно, вы ждете от меня благодарности, Бойд», — прорычал он своим громовым голосом. «Ведь вы в какой-то степени помогли раскрыть истинного виновника». Я отрицательно покачал головой. «Не стоит, лейтенант. Разрешите попрощаться с вами. Завтра рано утром я вылетаю в Нью-Йорк». «Вот и отлично», — сказал он. «И если вы надумаете когда-либо отправиться в отпуск, не советую вам проводить его здесь, в Майами. Вы все поняли?» «Я понял это как нельзя лучше», — ответил я и, повернувшись, вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Конец романа. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.